Глава 101. 9 сентября. Понедельник. Ближе к 7 вечера Рой Грей свернулся домой. Клео сидела на диване в гостиной, на журнальном столике лэптоп, в ушах наушники, кивала в такт музыки и одновременно читала книгу. По всей очевидности, она не слышала ни приветственного лая Хамфри, ни как открылась дверь, а потому, увидев Роя, вздрогнула от неожиданности, коснулась клавиши лэптопа и сняла наушники. «Привет, любимый. Как хорошо, что ты вернулся пораньше. Думала, будешь поздно вечером». Рой поцеловал ее и сказал после паузы. «Сумел удрать. Молодец. Что читаешь?» «Лора Уитмор». Клео подняла книгу, показывая Рою броскую обложку. «Никто, кроме вас, не способен изменить вашу жизнь», — прочел он. «Хорошая?» «Да, очень», — кивнула Клео. «Я купила ее в надежде узнать что-нибудь новое для Бруно. Мне нравится, как пишет Лора. Такой приземленный, серьезный стиль, строго по делу. Вот послушай». Она перелистнула пару страниц ближе к началу и зачитала вслух. «Можно винить других за эгоистические или необдуманные поступки, влияющие на нашу жизнь, но изменить их мы не в силах. Зато мы можем повлиять на собственное восприятие и реакцию на эти поступки». «Истинная правда», — кивнул Рой. «Ну как ты?» «Кое-как держусь», — грустно улыбнулась Клео. «А ты?» «Тоже», — глубоко вздохнул Грейс. «Пока занят, все нормально, но стоит освободиться, и в голову лезут всякие мысли. Как дела у Ноя?» «Кейтлин говорит, он ужасно ведет себя с самого утра. Как видно, начинается пресловутый кошмар двухлеток». «Что ж, раз он поздно начался, будем надеяться, что быстро закончится». Рой снял пиджак, ослабил галстук и какое-то время возился с верхней пуговицы рубашки. «Что еще делать? Только надеяться». «Не помешал бы счастливый случай», — поморщилась Клео. «Я выбирала музыку для похорон Бруно. Спасибо», — помрачнел Грейс. «Очень признателен. Только начала, нужна твоя помощь». «Да, конечно». «Я просматриваю плейлисты Spotify на его ноутбуке. Пароля нет?» «Пароль я нашла на листочке для записей. Бруно приклеил его внутри выдвижного ящика у себя в комнате». «Я всегда говорил, что из тебя получился бы превосходный детектив», — улыбнулся Грейс. «Нет», — покачала головой Клео, — «не получился бы. Ведь у меня других дел хватает». Она как-то странно посмотрела на Грейса, и тот даже обиделся. «Надо же услышать такое именно сейчас», когда он собирался рассказать о планах на ночь четверга. «Эй, что это значит?» «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Не подумай, что я хочу, чтобы ты изменился. Я же знаю, как сильно ты любишь свою работу. Это не критика. Ты такой, каков есть. И именно этого человека я полюбила так, что вышла за него замуж». Рой сел на диван и обнял Клео. «Ты тоже делаешь важное дело. Даришь людям утешение в самые тяжелые моменты их жизни. Спасибо. Но не знаю, как долго смогу этим заниматься», — призналась Клео. «Это ценнейшая часть моей работы, но ее отбирают новые технологии. Жертв идентифицируют по ДНК или слепку зубов, и родственники уже не опознают своих любимых лично. Признаться, я скучаю по контакту с людьми». «Да, это непросто. Кто-то, выйдя из дома, падает замертво или гибнет при несчастном случае, и я всегда чувствовала, что чего-то добилась, если могла хоть как-то утешить родню. Жаль, если у меня отнимут эту часть работы. Тебе в каком-то смысле повезло. Какой бы суровой ни была реальность, ты всегда сохраняешь контакт с людьми». Грейс припомнил те случаи, когда в роли младшего офицера на подхвате доставлял семьям уведомления о смерти. Его били по лицу, в него швыряли мебель. Однажды довелось приводить в чувство человека, когда тот рухнул на пол, взвыл от горя и замолотил руками по воздуху. Ну, наверное. Он не спешил. не лучшее время, чтобы рассказать, что в четверг ему придется поработать. «Давай послушаем, какой получается плейлист». Клео придвинулась к ноутбуку и нажала пару клавиш.